Радиус Вселенной представляет. Иван Белогорухов. Анна Каретина. Итак, сегодня мне очень даже повезло, ибо я встретил весьма интересную особу. Настоящая леди. Она хорошо сложена, владеет манерами и ведет разговор так, будто ей знакома любая тема. И, возможно, скоро я обрадую свою маман новостью о внуке. Пользуясь полным отсутствием посторонних в туалетной кабинке, Исаак Израилевич Райхер говорил столь пафосные слова собственному отражению. Немного полноватое, по-детски наивное лицо, небольшие глазки, утопленные в пухлых щеках. Да, явно не Джеймс Бонд. Если бы не его эксклюзивный кадиллак и не подарки в виде бриллиантовых колец на первом свидании, то великая тайна женщины так и осталась бы для молодого Райхера неразгаданной. Впрочем, его сегодняшняя находка оказалась совсем иного покроя. Сама приехала на Бентли Континенталь трехлетней давности. На шее поблескивает дорогой жемчуг, и в переписке девушка конкретно отказалась от дорогих украшений. Правда, у нее была больная сестра, и многочисленные врачи с их мудреными услугами потребляли слишком много денег. Да, Исаак вспомнил родного дядю Изю. Лечение в Германии, Америке, Израиле не помогло. 10 миллионов долларов вместе с армией докторов ушли в неизвестном направлении, а измученный родственник скончался в душной от смога Москве. Сегодняшняя спутница Райхера была самим ангелом. Глаза блестят от подступающих слез, слегка бледноватый вид от постоянного недосыпа и тревожный взгляд на часы. Бедняжке нужно успеть заскочить в банк, чтобы снять наличность. Но Исаак был так одинок, что каждая секунда общения с прекрасной дамой давала ему целый год жизни. Он, как джентльмен, положил перед девушкой конвертик с деньгами. Какие-то 100 тысяч. Ерунда. Для его фамилии 100 тысяч русских рублей были как одна копейка. Он бы и 100 миллионов отдал, если бы спутница попросила. Но она была сама скромность. Исаак нервно сжал пальцы в кулачки и глубоко вздохнул. Да, он определенно произвел впечатление. Банкетный зал ресторана, стилизованный под интерьеры Петергофа, как нельзя лучше подходил для первого свидания. Чопорная обслуга выполняла любое требование гостя, а великолепный дизайн давал света и тени ровно столько, сколько требовала обстановка. И здесь не было ни одного лишнего звука. За столиком номер 6 дама ожидала своего кавалера. Яркие рыжие волосы, правильный овал лица, аккуратные черты, застенчивый взгляд из-под ресниц и дорогая, без вульгарности, косметика. Дама Исаака сидела на своем месте и спокойно ждала его. Айфона или иного гаджета в руках девушка не держала, просто иногда по птичьи поворачивала голову, посматривая на тонкие небольшие часики. Исаак, словно паутинка на ветру, скользнул к собеседнице. «Я вас задерживаю?» Райхеру стало неловко. «Нет, нет», — без лишних эмоций произнесла дама. «Я вполне успеваю, так что, дорогая Анжелика, я понимаю, что вам нужно спешить к больной сестре». «Да, я больной родственник, это трагедия для всей семьи. Вам заказать шофера?» Впервые за встречу девушка занервничала, и кавалер это заметил. Исаак невольно привстал со своего стула, выражая тем самым почтение к даме. «Не смею вас задерживать». Девушка только коротко кивнула в знак уважения и, наградив нового знакомого чарующей улыбкой, спешно удалилась. Платье из однотонного кремового шифона было сшито на заказ. Это являлось правдой. Немного свободное в поясе и плечах, зато обтягивающее в бедрах, туалет позволял легко скрывать некоторые несоответствия в ее образе. Плавно даря всему свету улыбку, Анна села в автомобиль. «Ай, блин, паршивая сумка, а ну иди-ка сюда!» Сумочка от Тиффани, купленная на рынке за 15 тысяч рублей, выскользнула во время наигранной посадки в дорогое авто. Такой экземпляр легендарной Бентли на вторичном рынке стоил не более 2 миллионов. Но вот в машине, взятой на прокат, при сдаче учитывалось любое пятно или трещинка. А в сумочке лежала помада, жидкость антисептик для рук, постилки для рта, тушь, набор накладных ресниц и контактных линз в жидком растворе. Все это могло пролиться на дорогую кожу. Длинноногая Анжелика Аня смогла таки достать сумочку. «Ага», — обрадовалась женщина, заводя двигатель. У меня есть 1.5 часа на возврат машины». Синий-черный Bentley Continental, как большой и неуклюжий котенок, прокрался до центрального въезда на территорию ресторана. Здесь всегда есть места на парковке, свободные столики и даже места в гостинице наверху. Да и к тому же публика сюда приезжала особенная. Все клиенты – состоятельные и богатые горожане. Впрочем, если легкий ужин за 80 тысяч рублей вам вполне по карману, то милости просим, заезжайте. Эти слова так и были написаны на вывеске у дороги. Проехать или выехать с территории – только по документам и регистрации в журнале посетителей. Анжелика Мартынова, документы, пожалуйста. Все с улыбкой, все с душой. Открытое стекло водителя, плавное движение рукой и документы уже у охраны. Волк Анжелика Мартынова, 1991 года рождения, уроженка Москвы, место регистрации – Кутузовский проспект. Все в порядке, удачного дня. Анна только поправила большие очки бабочки и кокетливо улыбнулась через приоткрытое боковое окно. Большего охранник не заслуживал. Чуть газ, по сторонам смотрим обязательно. Это Москва, столица не просто России, а второй сверхдержавы в мире. Голова под накладными волосами вспотела так, что потекла даже стойкая косметика. Все-таки по улицам Москвы нужно ездить только на своем личном автомобиле. Пусть он и отечественного производства. Чуть не стукнули целых 3 раза. Пару раз была не права сама Анна, а буквально перед офисом проката считанные миллиметры спасли женщину от катастрофы. «Ну», — вздохнула Анна, — «все обошлось». И тут же радостно добавила. «Вау, да, я сегодня вновь на высоте. Чмок-чмок-чмок». Сумочка от Тиффани полетела куда-то на заднее сиденье 5-летней Мазды. Грива искусственных волос отправилась вслед за сумочкой. Очки бабочки легли на полку бардачка. 5 секунд, и контактные линзы также вынуты из глаз. В искусственных ресницах уже не было особого толку, но их следовало отклеить аккуратно. Всегда лежавший под пассажирским сиденьем плащ позволял скрывать одежду. Сейчас ее ждали дома. Это действительно было правдой. Сын Семен должен был через час вернуться с занятий в кружке робототехники. Вот и хорошо. Успею забежать в 5-ку за чем-нибудь съедобным. Светофор, неважно, не так повернула, сойдет. Ну блин, еще что? Добрый день, инспектор Серегин. Представился офицер, остановивший хитрую Мазду. Документы, пожалуйста. Добрый день, вот, возьмите. Привычная улыбка ангела нарисовалась на лице Анны. Чьи документы она отдала инспектору? Если волк Анжелики Мартыновны, то судьба Анны Ильиничны Каретиной будет решена на неопределенный срок. В секунды, когда инспектор проверял каждую букву на документах, Анна молилась всем богам и ангелам, каких она знала. Она продолжала улыбаться, и ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Как вы поворачиваете направо, Анна Ильинична?» «Из своей полосы на стрелку или по разметке», – машинально ответила женщина. «Тогда почему на перекрестке вы повернули из среднего ряда?» «Извините». Анна виновата пожала плечами. «Я тороплюсь. У меня ребенок дома один». «Будьте аккуратны». Инспектор Серегин вернул документы. «Проезжайте». Когда силуэт патрульной машины исчез в зеркале, Анна шумно выдохнула. Натянутые в улыбке губы свело судорогой. Очень захотелось курить. «Нужно будет выкинуть эти глупые фальшивки и забыть о дурацких легендах. Все-таки свои 60 тысяч в месяц я честно зарабатываю. Есть ребенок, почти взрослый. И в свои 37 пора бы уже подумать о нормальной жизни». Магазин, парковка в узком дворике, заплеванный подъезд, родная дверь. Вот и милый дом. «О!» – раздалось с порога. «Какие люди! Не как моя Анетта вернулась в гнездышко?» Анна небрежно увернулась от сальных губ. «А, на свидании была. Понятно, из образа еще не вышла». «Замолчи. Тебе надо еще работать и работать над собой». Синие треники, спадавшие с узкого живота, белая длинная майка, колтун в волосах, усталый вид и неумытая физиономия. Сочетание, которое для Анны давно стало привычным. Паша Мазов. Когда-то они познакомились где-то на пыльных дорогах Таганрога. Встретились, понравились, поцеловались, и теперь он ею вертел точно ребенок флажком. А женщина металась из стороны в сторону, пытаясь хранить уют и тепло семейного очага. Ее почему-то тянуло к этому созданию точно магнитом. «Данька, как улов?» «Какой улов?» «Перестань ты», — отмахнулся Пашка. «Про тебя весь дом знает. А скоро будет весь район говорить». Такая реклама ей совсем не нужна. Особенно если твоя фотография или анкетные данные гуляют по социальным сетям. Кто говорит? Скажи. Ну, протянул Пашка. Я говорю. А что ты здесь делаешь? Анна готова была убить за подобные шутки. Это, между прочим, мой дом. Я, как вы все говорите, заработала на эту квартиру. Ты сама пригласила меня. Забыла? Да, но ты должен был прийти завтра. И не просто свалиться на голову, а встретить меня после работы. Тренированные плечи, сильные пальцы, в меру мощные бедра и реальный вес около 90 килограммов, Анна Ильинична не собиралась терпеть хамство от мужиков, даже родных. Одна рука уперлась в бок, другая уже примеряется для удара. «А это еще что?» – Анна схватила со стола бумажки. «Страховой случай? Затоталенная машина? Ремонту не подлежит? Дата сегодняшняя ночь? Да ты в своем уме?» «Это был несчастный случай», – Паша полез оправдываться. «Это была новая машина!» – Анна влепила Павлу за трещину. «Я и так чуть не умер!» «Да лучше бы умер!» «Да как ты смеешь?» – попытался возмутиться Мазов. «Да это же новая машина за 2 миллиона рублей! Я ее купила на свое имя всего лишь пару недель назад!» «А представляешь, я на этой машине работал!» «Это моя машина, и не смей мне говорить про свою работу!» «Но я же мужик!» – не унимался Павел. «Я же должен деньги зарабатывать!» «К тому же эта машина была нашей!» «Да и сильно не ори, сейчас твой сын придет из школы!» «Так, значит, сын – это мой, а машина наша!» «Хорошо ты устроился!» 2 миллиона рублей выкинул в мусор. А ты не мелочись. Ты эти деньги за полгода можешь отработать. Конечно, придется постараться. Здесь написано, что ты был пьян. Ну, подумаешь, выпил пару бутылок пива. Пиво? Сейчас от скромной недоаристократки не осталось и следа. Да у тебя всегда с собой пиво. В Таганроге на набережной у тебя в руке было пиво. Снимали квартиру в Москве, у тебя опять пиво. Даже когда покупали машину, ты снова с пивом. Может, ты вообще женишься на пиве, и тогда все будет отлично? Вообще-то Паша надеялся, что за него все решат, пожалеют и поддержат. Хлесткая пощечина мигом отрезвила хмельную голову. Что ты делаешь? Да я тебя... Договорить сильному Полу не удалось, а плеухи продолжали литься на слегка раскрасневшиеся щеки настоящим ливнем счастья. Пословица «бьет, значит любит» стала для Мазова весьма актуальной. От столь щедрого избытка чувств на мужских глазах даже выступили слезы. И Павел заплакал. Не от боли. Ане было очень обидно. И вместе со слезами Анина ладонь выбивала из неудавшегося таксиста остатки пива. Мазов просто осознал, что он не прав. Только почему-то это дошло до него спустя пяток ударов по физиономии. Молодому человеку было странно и страшно осознавать свою вину. Так когда-то делали в юности во дворе маленьких городков. Законов уже не было, власти тоже. На улицах действовал принцип силы и какой-то странный свод правил, никем не утвержденный, но его почему-то придерживались все горожане. «Не дойдет через голову, дойдет через кулак». Так когда-то говорил и сам Павел. Он был грозным бичом справедливости в свои 15 лет. Павел был четвертым сыном в многодетной семье. Его братья пошли по кривой дорожке. Старший Федор постоянно сидел в тюрьме. Средний брат Степан пошел по стопам отца, сдался провинциальной безысходности и нашел свое счастье в потоках самогона. Младшему брату Артемке Паша заменил отца. Он тупо заставлял того корпеть над учебниками и просто за шиворот привел на подготовительные курсы в институт. Сейчас братишка осиливал третий курс. Не на красный диплом, но зато уже через год получит настоящую людскую специальность. Тот, что постарше, Николай, стал для Мазова настоящей проблемой. Он связался с мелким криминалом. В отличие от Федора, он не грабил палатки с колбасой и не выбивал в сельпо дверь по ночам. Коля знал законы уголовного мира и всегда ходил по грани. И Мазов мог справиться с ним только одним способом – дракой. В спортзалах старшей школы Павлик отлично развил мускулатуру и ударную технику. Коля всегда был в проигрыше. Но зато у Коли были друзья. Именно здесь и начинается история с трагическим финалом. Семейная разборка на глазах у корешей Николая. Отец к тому времени спился, мать в возрасте, Федор сидел, Степан попал в больницу с диагнозом, и суд пошел на снисхождение. Первый раз никого не убил, да еще и свой, плюс Коля шепнул, чтобы брата не трогали. Мол, я сам виноват, провинился и получил свое. Да и бандит быстро оклемался от травм. Перелом, вывих и пара ссадин за 3 месяца заросли, как на собаке. А вот у Паши статья. Ни армии, ни института. Ничего, кроме страха. Когда ты первый раз кому-то очень сильно разобьешь лицо и увидишь последствия, то потом ходишь с разжатыми кулаками. Павел это понял. Да, схватить женскую руку, проявить силу, чего проще? Но делать этого нельзя. Эта женщина показала ему, что такое настоящий дом, где нет скандалов и драк. Именно Анна вытащила его в Москву и нашла варианты с работой. Нормальной работой, без аферы и обмана. Водитель такси, что проще? Иногда они были вместе, каждый на своих работах. Она играла роль элитной ларетки или гетеры, а он был обычным водителем. Она была по праву его женщиной, и он не мог поднять на нее руку. К тому же, каждая пощечина напоминала об ушедшем отце, брате Федоре, которому еще чалится целых 2 года, Николае, убитом в разборке. Брата банально застрелили из охотничьего ружья. Никто так и не нашел убийцу. Артемка, вот был свет в конце тоннеля. Паша терпел эту жизнь только ради него. «Довольно!» Аня отвесила Мазову последнюю оплеуху и, шумно выдыхая воздух, показала пальцем на дверь. «Дверь сам найдешь!» «За что?» – вскричал Мазов. Слезы на щеках успели высохнуть, значит, в глазах грозной женщины он все еще был брутальным мужиком. Да, ему хоть подводная лодка в спину, и он гордо поднял голову и с вызовом посмотрел на Анну. Он вспомнил, как она с переломанными ногами приехала в Таганрог зализывать раны и банально отлежаться. Аня не рассказывала ему об этом, да и многое другое звучало фальшиво, но Паша тогда понял, что далеко не все аферы безопасны. Даже если ты женщина, наказания тебе не избежать. Почему он к ней тогда подошел? Уставшая, на костылях и еще с этой авоськой советской эпохи, чем она смогла привлечь его внимание? Миллионы раз он вспоминал об их встрече и не находил ответа. «За что ты меня гонишь? Я прокололся, признаю, хорошо виноват. Я дал себя побить, позволил тебе выплеснуть весь гнев, но гнать ты меня зачем?» «Потому что мне это все надоело», – устало произнесла Аня. «Я тоже хочу жить по-нормальному. Да, я могу достать деньги, полностью содержать семью, но мне нужен надежный мужчина. Мужчина, который поддержит и поймет, а не такой, как ты. А чем я-то не угодил?» Вот со словами о верности и надежности Паша был готов поспорить. «Потому что ты – человек-сюрприз», – выдала Аня. «Это как?» Мазову стало интересно. «Потому что с тобой, как с шоколадным яйцом. Идешь домой вечером и не знаешь, что твой благоверный отмочит». Паша не знал, что делать – обижаться или смеяться. Но ситуацию надо было спасать, и он, как истинный джентльмен, обнял Анюту. «Уходи!» Нюра жестко отвергла объятия кавалера и кивком указала на дверь. «Я больше тебя не люблю». «Такие дела», – грустно произнес Паша, стоя спиной к закрытой двери. «И что сегодня за день такой? Сначала авария, причем не я въехал, а в меня въехали. Потом эта разборка с дурацкой Тойотой, а я под градусом. Протокол, штраф, ждем суда и год ходим пешком. А теперь моя женщина выдает, что меня не любит. Шоколад в киндер-сюрпризе, мол, невкусный». «А ты говоришь, что у тебя проблемы», — подытожил Мазов. «Бывает». Алексей Брамов задумчиво бросил взгляд в потолок. «Ну ничего, плохое бывает перед хорошим». «Лёша? Верный друг Лёша. Мужик нормальный. 28 лет, 3 года в гражданском браке, скоро с женой Надей в ЗАГС пойдут. Детей пока нет. Алексей взял однушку на первом этаже. Повезло, обошелся без кредита. Квартирка уютная, но в убитом состоянии. Теперь каждый вечер ездит в новый дом и сам делает ремонт. Лёшка посетовал на большие долги. Работал Алексей в театре Высоцкого. Отвечал за репертуар, постановки и по возможности помогал, где платили. «Я надеюсь, не сильно потревожил?» «Не переживай», — отмахнулся Лёха. «Кстати, а ты-то как в ситуацию попал?» «Я же рассказал. Вспоминать давнюю ссору хотелось меньше всего». Паша замолчал, но по глазам было понятно и без лишних слов. «А чё ты обижаешься?» – пожал плечами Лёха. «Мы тебя с Надей столько раз приглашали в гости, и всегда тебе рады. А ты? Ты один. Мне всегда казалось, что у тебя с Анной всё так, на один раз. Это наводит на мысли». «Да какие мысли?» – спокойно ответил Паша. «Она по профессии педагог, вечно занята, вечно в уроках. К тому же сын у нее Сеня. И они отличная пара по жизни. И ты хочешь, чтобы она постоянно тратила время на моих друзей и мою тусклую жизнь? Вот-вот, кивнул Леша. Я люблю эту женщину и уважаю ее семью. Но ты ведь меня понимаешь? Та самая Аня, весело начал Леха, с которой ты познакомился в Таганроге? Да, Паша взгрустнул. Я помню Таганрог, оживился Леха. 2 года назад я там был с труппой молодых актеров. Да, нам тогда сам Калягин гастроли выбил. Славно отдохнули. Правда, поработать пришлось тоже. Но не суть. А ты тогда там тоже отдыхал. В словах Павла была горечь. Леха засмеялся, закуривая сигарету. Я приехал в этот город на заработок, но меня кинули. Вздохнул Паша. И ты меня целую неделю кормил и поил. Да ладно, прям откормил, пошутил Алексей. Рыба, соки, свежий воздух. Я на тебе не разорился. Паша этот период помнил. Неделя в компании Лехи была неплохой. Как жалко, что она так скоро закончилась. Меня поджимало время, а бросать тебя я не хотел. Денег на билет дать не мог, да к тому, что ты все хотел в столицу попасть. В саму Москву с ее бурной жизнью. Я твою Аню сразу распознал и не ошибся. Поверь. У меня в театре сидит пара сотен человек каждый вечер. И я умею распознать их только по виду или жесту. Имя фальшивое, значит, есть что скрывать. Манера общения. У нее игра была во всем. И играла она так себе. И дамочка оказалась выгодной партией. Я тебе сказал, что она из Москвы. И я не ошибся. Тебе нужен был билет в столичную безбедную жизнь, и ты его получил. И победа была довольно легка. Хромая, на костылях, одна с котомочкой хлеба, шла по улице, как побитая кошка. Такая не пошлет, если молодой красивый парень окажет помощь. В нашей жизни полно неуверенных в себе людей. Есть и замкнутые люди. Они лишены всего – цели в жизни, широкого круга общения. Их повседневный уклад – это ходить на работу и домой под маминым конвоем или контролем через мобильный телефон. Их мир – это тонны любовных романов и сериалы на Ютубе. Такие личности, тем не менее, могут послужить отличным локомотивом для горячего ловкача, любящего быстро и хорошо провести пару дней в хорошем месте. Они могут зарабатывать, потому что работа – это все, что у них есть. Постоять за себя, дать отпор, отличить правду от лжи – это не в их компетенции. Именно такой твоя Анна и была в Таганроге. Впрочем, я в это дальше не полез. Я тебе ткнул пальцем в объект. Дальше ты все сделал сам. И вуаля, ты в Москве. И притом с достаточно привлекательной дамой. Да еще и жил за ее счет. Перестань. Павлу было больно вспоминать об этом. Твои слова прямо выжигают мне сердце. Да в тебе проснулся поэт. Горячий кофе, еда, нарезка колбасы, сахар, масло и хлеб поджидали едоков. А не ты ли сам горевал по красивым дамам, которые весело смеялись над тобой и с которыми дальше насмешек дела у тебя не шли? Обязательно надо об этом вспоминать. Немного обиделся Павел. А еще другом зовешься. Послушай, может быть, ты зря так переживаешь? Ну, побыли вместе, да, хорошо, не поспоришь. Но если это не твое и ты не для нее, что тогда делать? Ты в Таганроге воспользовался ситуацией, да, молодец. Но сейчас-то что будешь предлагать? Мечты закончились, и наступила реальность. И новый объект для работы мне не нужен, твердо ответил Мазов. Я не хочу больше пользоваться ситуацией. Молодец! Леша хлопнул друга по плечу. Вот это ответ настоящего мужчины, настоящего москвича. Ешь давай. Сегодня в театре попытаюсь для тебя работу подыскать. Не радуйся, не Абрамовичем будешь. На первый год могут дать 1025-30 в месяц. Спасибо, дружище. Паша всегда верил в настоящих друзей. И Леха не подвел. Второй раз он вытаскивал своего одноклассника по несчастью. Проезд на красный свет, превышение скорости, алкогольное опьянение. 30 тысяч на месте плюс лишение прав на целый год. И новый автомобиль полностью затотален страховой компанией. Анна спокойно читала выписку из протокола ДПС. Так как он вообще мог выжить в таком месиве, а? Ну конечно, пиво его спасло. Был бы трезвый, сейчас лежал бы в больнице. Только машину жалко. Я на нее целый год зарабатывала. Ситроенчик, зеленый, любимый. И теперь в утилизацию. Отличный финал для только что купленного автомобиля. И все этот Мазов. В такси пошел работать. Я тоже балда. Не могла проверить его документы. Может, он вообще права купил, а не оттачивал навыки в автошколе, а затем на загородных полигонах. Теперь это не столь важно. Придется снова ездить на маминой Мазде и пользоваться услугами такси. Глаза боятся, а руки делают. В жизни профессионального мастера игры в подставу и аферу есть один серьезный элемент риска – вера в собственное мастерство. Это когда сотни побед так тебе вскружили голову, что ты считаешь себя профессионалом и не думаешь о ситуации, не включаешь голову. Сеть знакомств Mamba, объединявшая в себе три социальных сети, мигом открыла меню страницы. Рефлекс. В этот раз действовал именно он. А что в этом такого? Нужны деньги, возьми их. Так гласил закон Аниной жизни. Если их не достать на работе или в хорошую жизнь законным путем не попасть, возьми свой пропуск у других людей. Каретина не видела в этом ничего плохого. Наоборот, здесь она была актрисой самой великой сцены во вселенной. Ее сцена была сама жизнь. Сотни вымышленных имен, ников, сотни биографий, сотни образов, и в итоге она за пару недель выжимает из глупцов, замкнутых интровертов и маменькиных сынков сотни тысяч рублей. А главное, закон УК над ней бессилен. Да-да, ведь все, что она делает, это врет. Распространяет ложь в социальных сетях, выдавая мечты глупой девчонки за реальность. Да, кого-то нужно обольстить, кого-то обласкать нежным словом, но грань в отношениях Анны не переходила. Люди сами несли деньги. Она их не заставляла. Не вымогала, не угрожала. Просто умела грамотно и настойчиво просить. Вот и сейчас. Случилась беда. Кому идти? Если многие думают, что люди делают аферы от хорошей жизни, то это неправильный подход к пониманию чужих проблем. Что будет делать мать-одиночка, загнанная в угол? Город, социум и интернет – это те же джунгли, и там действуют правила борьбы за выживание. Даже в сибирской тайге морали больше, чем в социальных сетях. И выходя в переписку с подписчиками или друзьями по социальным группам, всегда надо быть готовым к бою. Первый этап – создать яркий образ. Страничку назовем интригующе. Сделано с морковью. Этап номер два. Яркие фотографии. У Анны этого добра навалом. И все, кто на них смотрит, никогда не верят простой истине. Все фото сделаны в студии профессиональным фотографом в присутствии опытного имиджмейкера, создателя нужного образа. Это как готовиться к киносъемкам. Да, кто-то увидит кокетку в платье, или грозную госпожу, или воздушную принцессу. Пусть даже в кино или кафе. Если это есть, уже хорошо. Дальше все идет по нарастающей. Свидания в дорогих ресторанах, запуск легенды о денежных проблемах, толика игры на обольщение и красненькие купюры дождем льются в сумочку от Тиффани с Савеловского рынка. Анна могла проработать над новым образом весь остаток вечера. Сын и собаки накормлены, в доме чистота и уют. Зазвонил телефон. Это была Светлана, верная подруга, нянька для Семена, помощник в бытовых проблемах и, конечно, консультант по профессии. «Привет, охотница! За добычей вышла?» Прозвучало из динамика. Светка уже просмотрела анкету и даже поставила комплименты. «Привет, да. Срочно денежки понадобились. Мне машину починить надо, и я не могу домой без денег приходить». «А как Райхер и его капиталы?» «Да, Анна совсем забыла о выручке. Этот Мазов совсем выбил ее из колеи». «Прости. Давай встретимся, и я отдам тебе часть выручки». «Да я вижу твою новую анкету, и твоя игра на мне не работает. Забыла?» Света была одной из тех мастериц, кто в буквальном смысле выращивал Каретину как афериста. «Что случилось? Почему опять идешь на промысел? Пашка исполнил финт?» «Да», — призналась Анюта. «Разбил в хлам новую машину, да еще и прав лишился». «Я тебе говорила, чтобы ты гнала его вон из дома». Надрывалась телефон Света. Как старшая, как наставница и как женщина, Светлана готова была сразиться за обиженную подругу с любым неприятелем. «А ты вечно уши развесишь. Нравится он тебе. Да он тебя использовал, чтобы в Москву вылезти, вот и все». Анна отключила связь. Ей сегодня и без того плохо. Еле успела сдать машину, потом едва не умерла от инфаркта, когда чуть не перепутала настоящее удостоверение с фальшивкой. Пашка еще удивил. Ну как так можно? Мазов и вправду ее использовал. А она даже замуж за него была готова пойти. И почему так получилось? Тогда в Таганроге ее парень действительно был подобен рыцарю из сказки. Без машины, без денег и, конечно, без квартиры. Павлик был единственный, кто обратил внимание на калеку, идущую из булочной. Тогда московская афера оказалась неудачной. Конечно, по законам государства ее взять было никак нельзя, а вот по законам улиц наказать элементарно. Людей и за меньшее убивали. Аня тогда отхватила почти 1 000 000 рублей. Да все уже было готово к отходу. Намечена дата, в Таганроге снята квартира с долгосрочной арендой, все следы и социальные сети убраны. Ловкачка даже смогла лечь на дно. Но ее нашли. Наказали жестко. Красивые ноги в блестящих туфлях почему-то очень запомнились тогдашней жертве. Мастер розыгрыша тогда получила много переломов на обеих ногах. Вся ее выручка ушла на лечение. Да, каратели так ей и бросили, мол, на лекарства тебе уже дали. Леди Каретина даже сейчас действовала намного скромнее и выходила на промысел лишь по необходимости. Так что Павел тогда стал для нее всем. Кормилец, муж, защитник, принц. Она готова была ему отдать все. А сейчас он вел себя как паразит и наносил одни лишь убытки. Конечно, может быть, когда-то они и встретятся, но это должно было случиться не скоро. Прожужжал зумер телефона. Света прислала СМС с номером анкеты потенциальной жертвы. «Ладно», — пообещала сама себе Аня. «Я всего лишь немного возьму у него на ремонт машины и все». «О, смотри!» «Что?» «Твоя Аня в интернете». Леша подвинул ближе монитор компьютера. «Узнаешь? Сделано с морковью. Прикольное название анкеты. За прошедшие сутки 1,5 миллиона просмотров. Она весьма популярна». «Она красивая и умна», — пробубнил Паша. «Поэтому на нее все смотрят». «Не прошло 3 дня с момента, как вы расстались», — продолжил Алексей. «Она уже ищет себе нового кавалера». «Перестань», — отмахнулся от слов друга Паша. «Она просто по-тихому вытащит из него деньги и уйдет, не причинив вреда». «А если нет?» — не унимался Леша. «Ну, вдруг?» «Что тогда? Она тебе писала?» «Нет». «Звонила?» «Нет». «Совсем тобой не интересовалась?» «Тоже нет». «А ты сам-то выходил на связь?» «А ты как думаешь?» — слукавил Паша. «Я думаю». Алексей встал с рабочего кресла и принялся за подбор гардероба. «Вы оба странные люди. Не звоните, не писать. И вы о свадьбе когда-то думали? Вас надо в телевизоре показывать». «Да что ты понимаешь?» — вступился за Аню Паша. «Она все делает правильно. Это я оплошал. Все вечно порчу. Не работаю, люблю развлечения, мягкий диван и телевизор. Она целый год копила на эту машину. Топовая комплектация, самый жир. И я решил, что именно на такой машине и надо проезжать на красный сигнал светофора. Попался под другую машину, с кем не бывает. Тут прав водительских лишили, работу водителя придется на целый год отложить. И я вместо признания своей вины решил все выставить, как будто так и надо. Да еще и без приглашения в дом валился. Конечно, она сорвалась на меня. Я своих братьев за меньшее лупил. Да так что кровь во все стороны летела. Зато сейчас младший почти отличник. Пусть только его, но все же нормальным человеком без единого пятна на биографии я сделаю. Я понимаю, что Москва — это не маленькая деревня городского типа и не Таганрог. Здесь все по-другому. Можно запросто пропасть или вляпаться в неприятности, и при этом глазом моргнуть не успеешь. А твоя Аня выгнала мужчину из дома и спокойно молчит, будто тебе прям есть куда идти. Выбирай, не хочу. А вдруг ты в полиции или еще где? Или попался вокзальным бандюгам? Такой вариант в твоем случае вполне вероятен. Тем более, что ты сам не москвич и собственного угла не имеешь. Она горячая женщина, потому что оправдала Аню Паша. Сказала, сделала. Назад не идет, в ноги не клонится. Она настоящая женщина, понимаешь? Леди Огонь. Да за такую Аню любой в огонь и в воду. Вот она и нашла себе ухажера почти сразу же, как ты ее дома оставил. Я все же надеюсь, что это игра. Мазову об этом было горько говорить. Пусть даже и в несерьезном ключе. Павлик только сейчас понял, что по-настоящему любит Анюту. Горе-таксист до конца не знал, сможет ли она его простить и принять обратно. но он обязательно попытается вернуться к ней. Решено. «Но как это сделать?» – вслух произнес Паша. «Сделать что?» – не понял Леша. «Вернуть Аню. Поможешь советом?» Маза в этот момент стал похож на глупого щенка, выпрашивающего сахарную косточку. Брамов усмехнулся. «А ты попробуй поухаживать за ней. Ну, как если бы ты ее увидел вот сейчас впервые и понял, что ты ее навсегда. Пригласи на ужин, в кино, театр. Цветы и конфеты подари обязательно. Скажи ей много прекрасных слов. А еще лучше, напиши ей стихи». «Стихи?» Для Павла это слово звучало так же отдаленно, как название планеты из другой галактики. «Да», — подтвердил Леха. «Напиши стихи о своих чувствах. Это будет весьма оригинальный подход. Ты все ей расскажешь о своем раскаянии в рифмах. Заметь, далеко не каждый герой на Майбахе может похвастаться перед девушкой собственными стихами, да еще и на романтическую или сентиментальную тему. Тебе обязательно стоит попробовать». «Но я не умею писать стихи», — признался Паша. «Стихи пишешь не ты, а твое сердце», — вспомнил чьи-то мудрые слова Алексей. «И фокус не в красоте слов, а в том, что ты ради женщины совершаешь невозможное для самого себя. Ты как герой романа, который идет на великий подвиг ради прекрасной дамы. А ты как Google, все на свете знаешь». «Ладно», — согласился Алексей. «Ты здесь за главного остаешься, а мне сегодня под вечер в театре надо показаться». «Не переживай», — Паша хмыкнул. «Костры разводить на съемной квартире не буду». «Вот и молодец. Еда в холодильнике, с планировкой ты более-менее знаком. Компьютер с интернетом на столе, телевизор на тумбочке. Вот и все, что может тебе пригодиться». Леха ушел на работу больше 3 часов назад. И перед уходом он так и не закрыл страницу знакомств с Аниной анкетой. Знал верный друг, что Паша проявит себя и посмотрит в запрещенное меню анкеты. Место действия – бюджетный ресторанчик в Москве. Не в центре, но и не в люксовых районах. Мазов увидел место предполагаемого свидания его женщины с новым кавалером. Точнее, ее новый друг указал место встречи в описании комплимента. Да почему бы и нет? Просто перехватить Анюту перед входом и успеть хотя бы пару слов сказать ей. А то он ушел в неизвестность. Действительно, почему они друг другу не позвонили? Она могла банально забыть. И в этом не было ничего удивительного. Ей срочно нужны были деньги на ремонт машины, плюс сыну скоро в институт поступать. Он был в ее семье всего ничего. Год, а может пару лет, какая разница? Москва – это не Таганрог. Здесь каждый сам за себя и выкручивается как может. Он тоже молодец. Оказался на улице и тотчас принялся решать вопрос, куда идти. Звонки, извинения – зачем? Если сначала нужно подумать о еде, ночлеге и собственном уюте. Нет, здесь он сам был неправ. Нужна тебе твоя женщина, так иди и борись за нее. Вот и ресторанчик. Что это? Павел увидел, как Анна спешно выбегает из дверей заведения, и она была не одна. За ней гнались. Бежать на каблуках, да еще и в неподходящей одежде для женщины было подвигом. Мазов подъехал к Анне и открыл окно со стороны пассажира. «Быстро в машину!» Она быстро юркнула на сиденье рядом с водительским. Автомобили преследователей в зеркалах обзора не было видно. Вторые участники погони могли просто встать на красный свет или свернуть не на том повороте. «Нам надо спрятаться!» Живо, без истерики, предложила Аня. Одно движение руля, и машинка свернула в первый поворот, который привел беглецов ко въезду в ГСК. Пашина машина шла третьей в общей очереди на въезд. Пристроившись в хвосте, Мазов легко проскочил мимо сторожа и опускающегося шлагбаума. Сзади в зеркало никто фарами не светил. Да и мимо охраны так просто не проедешь. А гаражная территория была большая, боксов на 50. Целых 3 центральные улицы и несколько перекрестков для разъездов. Мазов пристроился в дальнем углу, рядом с одним из самых пыльных гаражей. Судя по количеству песка и пыли около ворот, хозяин гаража давно не объявлялся. Вот и настало время для разговора. «Пашка!» Анна обняла Мазова, обдав горячим дыханием небритую шею. Ну вот и обняла. Мазов обрадовался. И вновь он на коне. Пришел даме сердца на выручку. «Да, ты молодец!» с машиной отлично придумал. Кстати, а откуда ты ее взял? Ну, Павел вдруг понял, что опять попал впросак. Это Mazda CX-7, да еще и в топе, серьезно продолжила Аня. Ты на такое никогда в жизни не заработаешь. Это еще почему? Гневно возмутился Мазов, и затрещина тут же нашла его затылок. «Ты что, угнал ее?» – догадалась Анна. «Кошмар! Ты понимаешь, во что нас втянул? Угон автомобиля – это уголовное преступление!» «Эй!» – Мазов неожиданно почувствовал себя мужиком. «Женщина, давай-ка побольше уважения ко мне. Я только спас твою голову от гнева очередного кавалера, а ты мне оплеуху вместо благодарности отписала». «Что?» – возмутилась Аня. «Да если бы ты не разбил мою машину, этой встречи вообще бы не было. Тоже мне рыцарь». «А почему за тобой гнались эти двое?» – осведомился рыцарь. «Это новый элемент флирта?» «Раньше маменькины сыночки ходили на свидания с мамами, а сейчас с умными друзьями», – призналась Анна. «Мой олух решил похвастаться новым знакомством перед своим другом, а тот оказался моим старым клиентом. 4 года назад я обчистила его на 420 тысяч». Я сыграла на легенде о больном ребенке. У Сеньки тогда нашли миопию. Близорукости еще не было, но по умным докторам мы с ним походили. Сын отлично подыграл мне. Нам тогда этих денег на полгода хватило. Но богатые люди тоже, оказывается, могут считать потери. Это мой первый прокол за 15 лет работы в мире обмана. «Ты давай-ка заканчивай с этими знакомствами», — категорично заявил Мазов. «Так», — прервала Павла женщина. «Ты Мазду где взял?» «Да это Лёхина машина». «Брамова?» – догадалась Анна. «Ну, конечно. Без этого котяры здесь не обошлось. Машину он тебе одолжил. Тоже мне герой. Ты даже машину угнать нормально не можешь. А твой Лёха, тот еще друг, каждый раз при встрече пожирает меня глазами, как кот сметану. Да, ты, надеюсь, сообщил своему другу, что тебя лишили водительских прав на целый год?» «Конечно», – кивнул Паша. «Он в курсе. И про аварию он знает, и про пиво». «Паша, я с тобой уже ничему не удивляюсь. Да Лёхе на работе еще 4 часа корпеть». Анна на мгновение застыла, с любопытством разглядывая своего будущего мужа. «Что опять не так?» – не понял Павел. «Мы выходим из машины». Аня взяла ситуацию в свои руки. Ее рыцарь и так наделал за сегодня делов. Вообще, женщина бы и сама выкрутилась. Каретина еще на выходе из такси заметила офицеров полиции и дежурную машину. Это было ей на руку. В случае опасности ловкачка должна была всего лишь добежать до полиции и подать заявление на обидчиков. Да, ее саму тоже пощипали бы, но где доказательства? Деньги мошенница брала наличными, и клиенты ей все сами несли. Она никого не заставляла отдавать последние сбережения. Нет доказательств нелегального дохода, нет и предметов для разбирательства. Все поступления на зарплатный счет легальны. Дорогие машины, одежда и украшения брала в аренду, и у нее были квитанции. «Мы выходим из машины, осматриваем ее на предмет наличия царапин и вмятин. Затем ты ее ставишь на охрану, и мы своим ходом на метро едем к нам домой. Леху обрадуешь завтра утром, ключи ему передашь в метро без объяснений». «Ну, в конце концов, — подумал Паша, — это он предложил сделать ради тебя подвиг и помочь тебе». Но озвучивать столь смелые мысли Мазов не стал. «Знаешь, — начал Павел, когда они миновали пункт охраны ГСК, — у меня тоже есть кое-какие накопления. Мы можем купить небольшой домик в Подмосковье, где-нибудь в Серпухове, и на время переехать туда». «Протвино мне больше нравится», — сказала Аня. «Я там в детстве бывала. Приятные воспоминания». «Выходи за меня», — неожиданно предложил ей Паша. На улице без ресторанов, напыщенных слов и глупых стихов. Просто взял и сказал. «И давай больше без легенд. Сюрпризов и в жизни хватает». «Согласна», — просто сказала она. Взяла Мазова под руку и покрепче прижалась к нему, положив голову на твердое плечо. Сегодня рискованное дело дало сбой, и этот провал должен был стать последним. А по поводу сюрпризов Анна спорить не стала. Ей не хотелось с Пашей опять ссориться. Это был рассказ Ивана Белогорохова «Анна Каретина». Для вас читал Петруник.